самое дорогое. Жили-были в старой избушке старик со своей старухой. Старик ивовые прутья режет, корзинки плетет, а старуха лен ткет, тем и кормится. Вот сидят они, трудятся. Ох, дед, трудно нам стало работать. У меня прялка сломалась. Да-да, а у меня... Гляди, ручка у ножа треснула. Едва держится. Ох, сходи-ка ты в лес, старик. Выруби деревца. Сделаем новую прялку, да ручку-то к ножу. И то верно. Пойду. Пошел старик в лес. Приглядел он хорошее деревце. Только замахнулся он топором, а из чащи лесной дед выходит. Мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые. Седые усы до земли висят, глаза огоньками зелеными горят. Вот подходит он к старику. Не трогай, старичок, моих деревьев, ведь они все живые, тоже жить хотят. А как же мне быть? Ты лучше попроси у меня, чего тебе надобно. Все тебе дам. Все? Как сказал, так и сделаю. Говори. Говори. Так ведь это надо подумать. Думай, да. Со старухой посоветоваться. Пойди, посоветуйся. О, ну я мигом. Пошел старик домой со старухой посоветоваться. Сели они рядком перед избой на лавочку и советуются. Ну, старуха, чего ж мы у лесного деда просить будем? Вот хочешь, много-много денег попросим. Он даст. Ох, на что же это нам, старик, много-много денег-то? Ох, нам их и прятать-то негде. Нет, старик, не надо нам денег. Ну, хочешь, попросим большое-пребольшое стадо. Коров и овец. Ох, на что ж нам этот старик большой-пребольшой стадо? Нам с ним и не управиться будет. Есть у нас коровушка, молоко дает. Есть 6 овечек, шерсть дают. Ну, на что ж нам больше-то? Больше нам не надо. А может быть, хочешь, старуха, мы у лесного деда 1000 курочек попросим? Да ты что, старик, чего ты выдумал? Чем же мы их кормить станем? Что с ними делать-то будем? Есть у нас 3 курочки, хохлатки, есть Петя, петушок. Ах, нам довольно. Думали-думали старик со старухой, ничего придумать не могут. Все, что нужно, у них есть, а чего нет, они своими трудами всегда заработать могут. Ох, так ничего и не попросим у лесного-то деда. О, я придумал, старуха, придумал. А что ж ты придумал, ну-ка говори. И говорить не надо, будешь довольна. Идем со мной. Пошли старик со старухой в лес. А навстречу им лесной дед. мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые, седые усы до земли висят, глаза огоньками зелеными горят. Ну как, мужичок, надумал, чего тебе надо было? Надумал? Что же тут такое, глядишь, надумывай? Сделай, лесной дед, так, чтобы наши прялка и нож никогда не ломались, да чтобы руки у нас всегда здоровыми были. Ох, вот умен мой старик, а, глядишь, ведь тогда мы все, что нам нужно, сами себе и заработаем. Ох, верно старик сказал, умаш, лесной дед. Ну что ж, уважу, будь по-вашему.